Тонкая, высокая женщина в брюках вышла из автомобиля, воззрилась на меня, подбоченилась. Я облегченно вздохнул, сделал шаг. Лорна сощурилась. Не признаю остатков былой физиономии, но где-то уже видел эту семифутовую жерть, молвила она вместо приветствия. Агент Лорна докладывает, сэр. Задание выполнено, сэр. Она ухмыльнулась. Понатужились? Понапружились и вытянули. Надеюсь, Мак останется доволен. Кстати, Карл ввязался в перестрелку с целым взводом полицейских и схлопотал пулю. Я пожал плечами. Следовало ждать. Но человека нужного достать успел, если не ошибаюсь. Не ошибаешься. Похоже, тебе досталось и по нервам, и по морде. Требуется тебе, дорогой, добрая выпивка, да славная женщина. Выпивку продолжу, а женщина переспал аккуратно накануне. Лорна поглядела в сторону особняка. Марта, глядевшая из окна, торопливо прянула вглубь. «Тьфу!» — объявила Хелен Хольт. «Сирич Лорна. Женщина. Можно сыскать и получше». Долго искать не довелось. Конец книги. Сентябрь 2002 года. Звукорежиссер Людмила Кадрезнева, читал Вячеслав Герасимов.